Машина пришла через 2 часа. Хмурая, нелюбезная тетка одним глазом глянула на поленообразную ногу и весьма грубо приказала: «Несите в машину». «Мы?» — глупо спросил Сеня. «Нет, я по волоку», — вызверилась докторица. «Сами дрались, сами и тащите». «Мы не дрались», — возразил Сережка. «Она с табуретки упала». «Мне один черт!» — рявкнула врач. «Давайте, шевелитесь! Вы не одни на белом свете!» Сеня, Сережа и Кирюша аккуратно подняли стонущую Юлю. Я пошла следом, неся плед. Внизу стоял белый Рафик, внутри которого царил могильный холод. На улице студеный январь, 7-е число. «Печку включите», — робко попросил Сережка, но водитель даже не вздрогнул. Юля, которую мы с трудом уложили на носилки, вновь застонала. «Ей бы обезболивающие», — тихо заметил Сеня. «Ничего, так доедет», — равнодушно бросила докторица и спросила. «Паспорт с полисом взяли?» «Нет». «А надо?» — удивился Сережка. «Ясное дело», — опять обозлилась врачиха. «Давай быстро, одна нога здесь, другая там». «Ну, народ, никакого понятия, не люди, уроды». «В какую больницу повезете?» — прервала я ее ругань. «В 152-ю», — рявкнул шофер. «Лучше в Склифосовского?» — вздохнул Сеня. «Можно в Склиф?» — спросила я. «Нет!» — гавкнула доктор. «Мы не частная служба. Едем, где место есть». «Лампушечка!» — страстно зашептал Кирюша. «Тут недавно передача по телеку шла. Якобы все работники скорой взяточники. Дай им 100 рублей!» Я с уважением посмотрела на мальчишку. «Ну, кто скажет, что ему только 11 лет?» «Соображает лучше всех нас». Я быстренько вытащила из бумажники розовенькую купюру и пробормотала: «Нам в институт Склифосовского». Шофер глянул на ассигнацию и сообщил: «Это несерьезно». Пришлось добавить еще 2 такие же бумажки. Врачиха моментально загремела железным ящиком. На свет явился Баралгин, и нас повезли в НИИ скорой помощи. В приемном покое Юлю переложили на узкую железную каталку и велели нам: «Ждите». В огромный коридор выходило множество дверей, но врачей никого. По полу нестерпимо дуло. Юля безостановочно тряслась. Не помогли ни плед, ни дубленка Сережки, ни моя куртка. Наконец, одна из дверей приоткрылась, и из нее выглянул пожилой мужик. «Завозите!» Мы бестолково принялись толкать каталку. «Стой!» — скомандовал доктор. Все замерли. «Как везете?» — возмутился хирург. «Что-нибудь не так?» — робко спросил Сережка. «Кто ж вперед ногами в кабинет вталкивает? Головой положено!» «Интересно, какая разница?» — думала я, пока мужчины с трудом разворачивали каталку. Юля стонала и шептала: «Ой, тише, тише, не трясите, больно!» Наконец мы оказались в кабинете, где всего лишь записали Юлькины паспортные данные. «На рентген!» — отчеканил доктор. «Туда, направо!» Мы поволокли каталку в указанную сторону. Толстая, одышливая баба пощелкала аппаратом и велела: «Везите раздевать!» Снова пришлось тащить каталку по коридору. Она подпрыгивала на неровном полу. Юля вскрикивала. Побледневший Сережка держал жену за руку. Кирюшка безостановочно шмыгал носом. В маленькой и довольно грязной комнате санитар, молодой парень лет 30, потянул джинсы намереваясь снять их с Юли. Тут она заорала в голос. «Че кричишь?» — равнодушно фыркнул санитар. «Терпеть надо». Но я уже поняла ситуацию. Очередная бумажка оказалась у парня в кармане, и он расцвел, словно куст жасмина в жарком июне. «Сейчас, сейчас!» Тихонечко пробормотал он, ловко и нежно снимая с Юли одежду. «Сейчас подушечку под голову, одеяльцем прикрою и в гипсовую». Отодвинув нас от каталки, санитар быстро доволок транспорт до следующего кабинета и шепнул мне: «Слышь, тетка, Володя, я сейчас доктор закончит, на этаж свезу, не волнуйся, все сделаю, место найду, в коридоре не ляжет». Тут выглянул доктор и хмуро уронил: «Ввозите». Но я уже совала ему мзду. Хирург расплылся и забормотал: «Зачем? Не надо!» «Обезболивающее! Уколи!» — рявкнула я. «Ясный перец!» — хмыкнул доктор. «Сейчас все будет!» «Лампочка!» — забормотала Юля. «Пописать хочется!» Я пошла искать нянечку и обнаружила ее в комнате с надписью «Санитарная». «Че надо?» — буркнула тетка. «Судно». «Погодь!» Прождав минут 10, я вновь сунулась в санитарную. «Ну, торопишься, что ли?» — вызверилась нянька. «Некуда уже, приехали!» Но я уже совала ей в руку бумажку. Суровое лицо расцвело улыбкой, и бабулька пропела: «Ой, молодежь, торопыги, ну пошли!» В 11 вечера заплаканную и продолжавшую дрожать Юлю вкатили в палату на 7-м этаже. Санитар Володя не подвел. Пошушукавшись о чем-то с медсестрой, он втолкнул каталку в 717-ю комнату и тихо объяснил: «Отличное помещение, на 4. Лежат только молодые, не тяжелые, никаких старух придурочных с шейкой бедра. Ей тут хорошо будет». «Спасибо тебе», — с чувством произнес Сережка. «Да ладно», — отмахнулся Володь, — «чё уж там. Через день дежурю. Приходите в приемное отделение, ежели что. Вот еще, тут санитарки берут 50 рублей в смену. Больше не давайте, нечего баловать». «А зачем им платить?» — удивился Кирюшка. «Эх, молодо зелено!» Вздохнул парень и ушел. Мы сбегали к санитарке, взяли пару одеял, лишнюю подушку и, пообещав Юлечке завтра с утра явиться со всем необходимым, пошли на выход. В коридоре у стен стояло несколько кроватей. На одной безостановочно стонала старушка. «Прикройте одеялом». Сережка накинул на нее кусок застиранной байки. «Дай Бог тебе здоровья, деточка», — прошептала бабушка и пожаловалась. «Больно мне. Ох, тяжко. Сейчас сестру позову», — пообещал Сережка. На посту хорошенькая девчонка читала книжку. «Там женщине в коридоре плохо», — сказал Сергей. «Угу», — кивнула девчонка. «Подойди к ней». «Обязательно», — заверила медсестра, не поднимая глаз. Мы дошли до выхода и обернулись. Девушка, как ни в чем не бывало, продолжала наслаждаться романом. «Интересно, а если у человека нет денег?» — спросил Сеня. «Тогда как?» «Тогда никак», — вздохнула я.